Будут они встречаться с Алей в Москве, и по первому звонку Муля будет кидаться выручать Алю. За Алей следили. Она не имела права приезжать на выходные в столицу. Нужно было специальное командировочное удостоверение. Как-то раз она приехала к теткам и заметила, что за ней хвост. Увидела в окно топтыгу, который ходил по двору. Она тут же вызвала Мулю, и тот увез ее на машине. И так бывало не раз. Да, Муля выручал Алю. Да, они встречались. С бывшим мужем, к сожалению, бывшим, ибо ничто не вечно под луной, а тем более мужья. Встретились тепло и по-дружески, но ни о какой совместной жизни думать не приходится. Он по работе своей и по партийной линии связан с Москвой, а я и так далее. Когда встречаюсь с ним, в среднем раз в 2 месяца, когда бываю в Москве, то это бывает очень мило и немного грустно. Но, увы, есть в жизни стенки, которых лбом не прошибешь. Написала она одной своей знакомой, с которой они вместе сидели в лагере. Аля умела держаться, умела скрывать свои чувства. Но о том, как ей было пусто и тоскливо жить в Рязани, стоит ли распространяться? Она была однолюбом. Она не умела увлекаться, как Марина Ивановна. «Счастье внутри нас», — пишете вы, Лилечка, «но оно требует чего-то извне, чтобы появиться. И огонь без воздуха не горит, так и счастье. Боюсь, что за все те годы я порядком истратила запасы внутреннего своего счастья. А чем их пополнить сейчас, не знаю еще». Письма к теткам теперь идут из Рязани, с улицы Максима Горького, 84. Аля пытается разыскивать тех, кто был в Елабуге в дни кончины Марины Ивановны. Борис Леонидович посоветовал ей связаться с Сикорской, плывшей вместе с Мариной Ивановной на пароходе в эвакуацию. Аля пишет ей и в ответ получает то письмо, с которым мы уже знакомы. Новый, 1948 год, Аля встречает одна с маман. Юз был в Москве у Нины. Муля прислал поздравления, но не приехал. «Не о такой встрече этого первого вольного Нового года», — мечтала она. 1 февраля Алю зачисляют в Рязанское областное художественное педагогическое училище, где она будет преподавать графику на 4 курсах. Зарплату ей положат 360 рублей в месяц. На руки, со всеми вычетами, чуть больше 200. На эти деньги жить трудно, но выхода нет. Другой работы в Рязани она не сможет найти, а это хоть по специальности. Так начинает Таля жизнь заново. Жизнь моя, кончившаяся в августе 39-го года, кажется мне положенной где-то на полочку, до лучшего случая. И мне все кажется, что оборвавшаяся тогда, она свяжется на том же самом оторванном месте и будет продолжаться так же. Казалось, вернее. На самом-то деле я давно уж убедилась, что все совсем иное, и все же иной раз мне мерещится, что я вернусь в ту свою жизнь, настоящую, где все и все по своим местам, где все и все ждет меня. Но никто не ждал, во всяком случае те, кто хотелось бы, чтобы ждали. С работой Аля справляется, хотя у нее нет теоретической подготовки, и многолетний антракт дает себя знать, и нет никаких специальных книг, и очень уж пестрый состав учащихся, бывшие фронтовики и недавние школьники. но она умеет себя поставить.